Глава 12. На поляну по очереди выбирались разнообразные личности. Первым выкатился кругляш, на голове солома. Это оказалась шляпа, но видавшая такие виды, точно побывала в брюхе у лошади и неоднократно. Не обращая внимания на посторонних, мальчишка важно отрапортовал кому-то за спиной. «Отменный ракурс!» и навел на что-то, какую-то фанерную рамку, всю обмотанную нитками. Вынырнула девчонка, на которой сарафан болтался, как мешковина на швабре, сказала «Добрый день», достала тетрадку и что-то в нее записала. Появились двое из ларца, одинаковые с лица, одинаково же уткнувшиеся во что-то, что один держал в руках. Что-то плоское, поэтому со стороны не видно. Но вертели они это со страстью юных катал. Потом, Андрюха клацнул зубами, появилась черноглазая кудрявая негодяйка. Та самая, что устроила ему утрату документа и внезапную ходку взад-назад по оврагам. «Ах ты, какая приличная!» В платье, проволока на голове стянута в две косички, да еще покрыто все платочком. Глянула на него. Узнала, покраснела и отошла подальше. Далее, как по яйцам ступая, вышла. Пельмень чуть не ахнул. «Овца с почты!» К слову, теперь, когда обе дряни были перед глазами, стало ясно, что они очень похожи. То ли мамка с дочкой, то ли сестры. Только глаза у мелкой черные, большие, и она тощая. У старшей маленькие светлые, и она пополнее. Увидев знакомую личность, почтальонша, очевидно, испугалась, но решила держать лицо до конца. Поджала губы и сделала вид, что впервые видит. Еще бы. Она тут не кто-нибудь, она обличена доверием. Тащит большой кожаный кофр, в котором наверняка собраны все сокровища местных фотографов. Последним на поляну вышел. Тут Колька, у которого нервы были на взводе, клацнул зубами тоже. Человек с костылем. Хотя двигался он так, что Пожарский успокоился. Еле-еле он шел. Не так, как тот на шлюзе. Да и сам он никак не тянул на загадочного злодея. Видно, что очень нездоров и человек предобрый. Глаза, как у теленка. Большие, взгляд мягкий, лицо бледно-желтое. На щеках, то есть кожа, натянутой на скулах, по два красных пятна. Он вышел на поляну, хотел поздороваться, но воздуха не хватило. Почтальонша захлопотала вокруг него, придерживая под руку, обмахивала платком первый попавшийся пень. Человек, пытаясь отдышаться, показывал знаками «Оставь, мол!» и все-таки сел, только после этого смог сказать. «Добрый день, товарищи! Простите, не помешаем!» «Нет-нет», — успокоила Оля, поедая глазами кофр. «Готово дело», — понял Колька. Проснулся фотограф. Накатывало на нее фотопомешательство. Нечасто, но если уж накатывало, то ах. В такие периоды дома разговоры велись только о всяких там выдержках, диафрагмах, а тощая денежная касса пионерской дружины тащала еще больше, потому как скупалось вообще все, что имело отношение к фотоделу. Было нужно прямо сейчас или, теоретически, могло понадобиться в туманном будущем. Итак, Оля видела только кофр, настоящего взрослого и наверняка умелого фотографа. И весь остальной мир померк. Учитель же продолжал извиняться. «Мы в сторонке позанимаемся. Тут пейзажики и ничего лишнего». Он поднялся и отвел своих в сторонку. Там и начали занятия. Учитель встал на якорь, за его плечами кудрявая старшая. Подопечные образовали почтительный полукруг. Он что-то объяснял. Оля, чуть не поскуливая от любопытства, делала вид, что ей в той стороне что-то нужно. И, наконец, подобралась достаточно близко, чтобы слышать. Кудрявая сначала посматривала с подозрением, но женским чутьем поняла природу этого накатывания, успокоилась. «Нам с вами, товарищи светописцы, надо понимать, что вода живая, Ее не удержать, как нам с вами хочется. Поэтому что? Дамбу поставить, предложил один из ребят. Запустить в трубу, предложил другой. Запрудить, хором сказали одинаковые. Только красиво, добавила девчонка Швабра, указав на дюкер. Учитель вздохнул, но вроде бы одобрил. «Канальские детки! Только если так останавливать, получится глупое фото для газеты, а нам нужно для вечности. Так что будем выбирать время и место. В полдень будет поздно и плоско, а сейчас очень хорошее солнце. Надежда Ивановна, пожалуйста, экспонометр». Почтальонша вынула из кофра коробочку. Учитель принялся показывать, как пользоваться прибором, и глянул в сторону Ольги, пригласил. «Подходите поближе». Гладкова обрадовалась и подошла. Все, про Олю можно было забыть. Мужики, к фотоделу равнодушные, могли слышать лишь обрывки фраз, часть из которых была похожа на заклятие. «Если берете одну сотую, то получаются брызги, как застывшее стекло. 50-е — это уже легкая дымка на струях. Поляризация — враг номер один. Красиво, но все на смарку. Не заваливать горизонт». Колька вернулся к более важным вещам. «Теперь быстро. Что за механик? Почему последний? Как пропал?» Пельмень таким же телеграфным стилем поведал. «Все не понял. Болтали бабы. На гидроузле штатов нет. Оставались сторож и механик». Анчутка вмешался. «И этого механика сом утащил?» Колька хотел ему треснуть по загривку. Андрюха остановил. «Так они и говорили. Рыбак был механик. Пошел на сама, и тот его утащил. И, замявшись, все-таки добавил. Как и других. Каких других? Никол, пересказываю, что слышал. У них что, гидроузел вообще без начальства? Одни рыбаки?» Пельмень рассердился. «Я тебе председатель исполкома? Почем мне знать?» «Ну ладно, ладно». Анчутка резонно заметил. «Не ладно, а ты вопросов глупых не задавай. Задавай умные». Колька прищурился. «Какие, к примеру?» Пельмень тотчас предложил. «Ну, а хотя бы такой. Почему, если все про сама ерунда, на той руке, что мы видели, леска была?» Пожарский поперхнулся. «Леска?» «Ну вот опять», — пожаловался Яшка. «Леска, говоря тебе, леска!» Колька, помедлив, уточнил. «А вот что люди говорили? Механик, который пропал. Ну, он не моряк?» Андрей удивился. «Моряк?» «Балтиец». Пельмень вздернул брови. «Что, знакомый?» «Нет». «Ну, балтиец, да». «Тогда слушайте». И Колька, стараясь ничего не упустить, заново пересказал ночное приключение на шлюзе. Уже со стрельбой, человеком с тремя ногами, потом описал и свою находку в камышах. Анчутка, укладывая все в голове, первым делом сказал: «Елки!» Потом кинул обиду. «У нас под боком был псих с ружьем, а ты молчок! Спасибо!» «Жри на здоровье!» — огрызнулся Колька. «Мы ушли в тот же день, забыл?» «Забыл!» — с вызовом заявил Яшка. Потом настала вторая часть осознания. Анчутка покосился на учителя с костылем. «Что, думаешь, там, в канале, механик? И этот его костылем огрел?» Пельмень поскреб за ухом. «Быть не может. На ладан же дышит». В самом деле, учитель имел именно такой вид, что вот-вот кончится. Кудрявая с почты вынула пузырек, протянула. Тот вроде бы отказался, но уступил, выпил из него. Анчутка машинально цыкнул зубом. «Во, укрепляется». «Так, а может, он с ночи отдышаться не может?» Андрюха заявил. «В любом случае, если две руки в леске, то какой сом?» «Сом ни при чем. Убили человека». И на этой глубокой мысли Пельмень задумался. Анчутка к этому виду занятия равнодушный и поторопил. «Уходим? Что скажешь, Никол?» «Подзамучился я и говорить, а еще больше уходить», — заметил Колька. «Каждая дрянь на нас шикает. Мы еще будем от каждого куста шарахаться. Тут даже шлюзы не видать. Порыбачим ночь и пойдем спокойно. Шваховских теперь нечего бояться». «Кстати, «Вот этих надо», — пельмень указал большим пальцем. «Кого?» — спросил Анчутка. «А вот этих двух, кудрявых. Мелкая у меня ксиву подрезала, а старшая наши деньги по ней выдала». «Уверен, что они», — уточнил Колька. «Чё, кажись, заметные». Кудрявая старшая старательно на них не смотрела. Младшая нервничала, аж патлы торчали антеннами. Она то и дело отвлекалась на пельменя, стоило ему шевельнуться. Вся скукоживалась и вертела головой, опасаясь, что он сейчас крикнет «Ага!», подскочит к доброму учителю и при всем народе начнет стыдить да вываливать тайны. Андрюха нарочно кроил ей страшные морды и скалился. Теперь голова в пружинках крутилась, как радиолокатор. Даже Оля обратила внимание на эту странность, проследила взглядом, выявила источник интереса и из-под тишка погрозила. «Прекрати!» — Колька сказал. «Хотите? Пойдем прямо сейчас отсюда. Хотите? Ночью порыбачим, а утром и двинем. Пельмень?» «Я за, само собой. Яшка, ты что скажешь?» Анчутка огрызнулся. «Кому интересно? Что Гладкова скажет, то и...» Колька перебил. «Что она скажет? Она ж всего не знает. Или предлагаешь ей все вывалить про мясо, кровь и прочее?» «Нет», — протянул Яшка, сообразив, к чему идет дело и кто будет все рассказывать. «И первым получит по шее он, потому что Гладкова от полуправды сатанеет». В общем, Анчутка решительно открестился. «Делайте, что хотите. Мне есть чем заняться».